Глава 12. Вот и закончились мои мучения в виде ускоренного обучения в Наар-Рахоре по методике неписей. Только, конечно, с учетом того, что я бессмертный, то бишь игрок. Звучит, правда, слишком уж странно для вроде бы пусть и виртуальной, но все-таки игры. Зато хоть отчасти передает суть того, что со мной там вытворяли. Ведь последние дни за меня взялся лично мастер Дезраэль, единственный светлый эльф в гильдии теней. А он, в отличие от Урасала, на мелочи не разменивался. Какие там сдерживающие удары? Тренировки проходили только в полную силу. С использованием всех скиллов, которые я знал, включая и те, что выучил благодаря все тому же Дезраэлю. Да, он предложил мне несколько умений на выбор, но, помня правила системы, 3 умения при получении класса, хотя у меня их 5, но это только благодаря покровителю Дроу, Вигору, и 3 у учителя. Больше ведь все равно не получится, если опять же не вмешается какой-нибудь местный бог, но, увы. Из всех оставшихся возможных я выбрал рывок, невидимость и тихая смерть. И опять же, их изучение проводилось по тому же принципу, что и для остальных учеников гильдии теней. То есть, словно я, непись. А это значит, для получения долгожданного сообщения о выученном умении требовалось нехило так потрудиться. И факт того, что я бессмертный, Дезраэля не останавливал. Как он сказал, «Неважно, бессмертный ты или обычный житель Нори, опыт решает все». Ну, если учесть, что опыт — это уровни, то я, разумеется, согласен с этим утверждением. Ох, как же все запутано-то! Я игрок. Система реагирует на меня тоже, как на игрока. По крайней мере, в большинстве случаев, кроме получения вот этих вот 3 умений, которые я вообще-то должен был выучить сразу же, как мне сделал предложение эльф, и неактивных функций, таких как помощь, форум, почта и выход. А вот почти все неигровые персонажи, мною встреченные, исключая тех, кто недавно узнал, что я бессмертный, и того деда-ювелира, считают меня своим, то есть НПС. Хотя все так же без проблем выдают задания. Что скрытое от деда до того момента, как он понял, кто я такой? Что бабулька тогда с поиском своего мужа? Что вот от Зархана задание получил? Хотя нет. Этот уже знал, что я бессмертный. Аж голова раскалывается от попыток во всем этом разобраться. Продолжим размышления, пока меня никто не дергает и есть возможность спокойно подумать обо всем, начиная с момента моего появления в игре. Итак, самое главное. Что же там такого произошло со мной в реале после той аварии на флайере? Батя, а больше в общем-то и некому. Просто так бы не стал меня к игре подключать. Значит, не все так гладко со мной после катастрофы. С моим телом, то есть. Если оно там вообще еще осталось, это тело. А то, может, мозг в банке с раствором плавает с вживленными передатчиками. Хотя нет, это уже из раздела фантастики. Технологии у нас, конечно, развиты очень хорошо, но не до такой же степени. Конечности и некоторые органы регенерируют без проблем. Болезней нет и в помине. Жаль, только старость еще не победили. И все равно, если тело уничтожено, пусть мозг и цел, это однозначно смерть. Но я как раз-таки жив, мои мысли и самосознание тому доказательство. Значит, не все так плохо. К вопросу об аварии и ее итогах. Если от меня там мало, чуть больше, чем меньше, неизвестно от чего осталось, тело в любом случае поместили бы в капсулу регенерации, даже при минимальных шансах на благоприятный исход. И если на выращивание... Для примера, пусть будет ноги, уходит, кажется, от 3 дней до недели, то сколько уйдет на полную регенерацию тела, если основные органы жизнедеятельности целы? Месяц? 3? Год? Да, я теряюсь с ответом. Все-таки медицину и соответствующие технологии углубленно никогда не изучал. Так только, что в новостях. Да от отца слышал, запомнил. Ох, точно. Медицинская часть капсулы. Она не могла позволить подключить меня к игре. Очень уж компания Life бережно относится к здоровью пользователей игры Нория. Значит, отцу в этом деле кто-то помогал. Один-то он вряд ли бы совсем справился. Пусть батя и директор тех отдела Life, но не всесилен и не всемогущ. Эх, добрые люди, что же вы там такого наворотили-то при моем подключении? Крейбен! В мою комнату вошел во всеоружии и полностью готовый к долгому и опасному путешествию Дезраэль. «Ты что, еще не собрался? Нам через 10 минут выходить!» Строгим, нетерпящим возражений тоном произнес светлый эльф. «Собрался?» — вскочил я с кровати. «Пошли хоть прямо сейчас!» Новая броня с высоким воротником, чтобы скрывать ошейник, уже на мне. Оружие лежит на столе и там же мешок-инвентарь, который я забил под завязку всеми нужными вещами еще вчера, как только узнал, что покидаю сию добрую обитель гильдии теней — Нуар-Рахор. Все это мне совершенно безвозмездно выделили местные дроу по приказу мастера Зархана. Но не совсем, конечно, безвозмездно, а ради моего задания, которое нужно обязательно выполнить без сучка и задоринки. Оно далеко не такое простое, как кажется. Вот Зархан и расщедрился. А кем я стал-то за эти дни? Просто обалдеть. Не каждый игрок так быстро получает 28 уровень. На учебной арене Урасал, да и Дезраэль прогнали через меня не один десяток учеников, и победы были, за что я опыт-то и получал. Хотя по факту, учитывая дополнительные очки характеристик, накинутые системой за мой тяжкий труд, я вполне тяну как минимум на 35-й. Только, конечно же, не каждый игрок еще согласится на такое скоростное получение уровней. Это мне просто очень сильно повезло. «Что ж, тогда давай, цепляй оружие, бери мешок», — кивком указал эльф на стол. «И пойдем». Я закрепил перевязь с мечами крест-накрест за спиной, мне так удобнее, закинул на плечо мешок, поправил пояс с ячейками быстрого доступа, что прилагался к броне. Впервые использую такую вещь. И всем своим видом показал готовность к чему угодно. «Идем». Эльф быстрым шагом направился по коридору к выходу из здания, а я за ним. Как вчера объяснял мастер Зархан, мы телепортом переместимся в Сиарен, город, расположенный практически напротив Сарадана, только, разумеется, на другом берегу реки Валанд, по которой проходит граница, в темном лесу Дроу. И уже оттуда наша дружная маленькая компания будет пешком добираться до некого безымянного поселения на территории королевства Насхар. А там мне помогут с переброской на остров Харит-Хадор, где я уже полностью буду предоставлен сам себе. Удивительно. Вот чуть ли не везде, судя по тем рассказам, что я слышал и подслушал в Нуар-Рахоре, у гильдии Элкхендал-Велдрин есть связи. Тени, словно пауки, раскинули свою паутину практически по всей карте мира Нория. До телепорта мы добрались быстро. Представлял он собой большой круглый камень, поделенный на сектора пятью лучами, исходящими из центра. Ни магов, ни стражи, ни других наблюдателей поблизости не было. Это, наверное, нормально для свободных земель? Или же просто потому, что данный камень – один из окраинных порталов города, а вот за центральным следят во все глаза? Впрочем, не мое дело. «Название города помнишь?» – обратился ко мне с вопросом Дезраэль, на что я согласно кивнул. «Тогда вставай на камень и подумай о том месте, куда хочешь перенестись. И не забудь», — выделил интонации эльф, «что нам нужно именно в центр города. Про оплату не думай, а магия портала сама определит, есть у тебя нужная сумма или нет. Если нет, то просто выбросит за границу портальной площадки, а если да, спишет на счет города. Ты ведь пользовался порталами хоть раз?» — запоздало поинтересовался мастер теней. «Ага». Вот так вот, значит, объяснен принцип работы системы порталов со стороны неписей. А оно, наверное, для них много какие вещи работают на магии. Ведь, по сути, это самое простое и доступное объяснение, которое можно было придумать создателям игры, чтобы не портить общую картину виртуального мира. «Нет, не пользовался», — честно ответил я и тут же ступил на каменную площадку. Так как окружающее пространство словно растворилось в каком-то сером тумане, и перед глазами появилась надпись. «Выберите место переноса из списка ниже. Королевство Насхар. Королевство Гавар-Тол. Свободные земли. Светлый лес. Темный лес. Царство гномов. Пустоши орков». Под каждым названием территорий перечень городов. Общий список получился далеко не коротким. Что там эльф говорил? «Подумать о том месте, куда хочешь перенестись. Сейчас, секунду». Я несколько раз мысленно произнес «Сиарен». Список пару раз мигнул, и система тут же убрала лишние города, оставив только указанные мною. Следом последовало предложение выбрать портал. Центральный или один из четырех расположенных по краям города на равном отдалении друг от друга. Дезраэль сказал «в центр», значит «в центр». Мысленно пожал я плечами, выбирая точку в середине Сиарена. Меня закружил вихрь с серебристыми звездочками, Короткий миг свободного падения, и я появляюсь на огромном каменном круге с как минимум десятком лучей, расходящимися от центра. «Добро пожаловать в Сиарен!» С натянутой на лице улыбкой поприветствовал меня один из пяти одетых в желто-красное одеяние дроу, стоящих вокруг портала. «Проходите, не задерживайте народ!» Строгим, но в рамках приличия тоном произнес он. Не желая нервировать человека, что поделать, если у него такая работа, пусть он даже и непись, я сразу сошел с круга на землю, точнее, на брусчатку, которой была выложена довольно большая площадка вокруг точки переноса. «Добро пожаловать в...» Потеряв ко мне всякий интерес, дроу снова начал свое штатное приветствие, обращенное к новым лицам, появившимся на каменном круге. «Мое почтение, мастер!» Голос темного эльфа внезапно изменился на угодливый и подобострастный. «Возможно, вам...» Не вслушиваясь в дальнейшие слова дроу, я оглянулся, уже догадываясь, кто там следом за мной появился из портала. Не так-то и много есть существ, которых темные с таким почтением называют мастерами. И, конечно же, это был Дезраэль. Он уже направлялся ко мне по ближайшей траектории, не особо задумываясь о том, что кто-то там ему может встретиться по пути и помешать. «Ага, попробуй-ка не уступи мастеру теней дорогу. Я бы на это посмотрел». «Не стоит так глазеть по сторонам», — помешал мне осмотреть площадь вокруг портала светлый эльф и потянул меня в сторону. «Нам не до местных красот. Как-нибудь в следующий раз полюбуешься». «Угу, если он будет, этот следующий раз». Тихо пробубнил я, стараясь не отстать от мастера теней. «Не просто же так я хотел осмотреться. Мне только сейчас в голову пришла мысль». Что если кто из встречных игроков обратит на мою персону пристальное внимание, то система сразу же выдаст всю доступную информацию. Имя, гильдия и так далее. А мне этого ой как не хочется. Ведь прознай народ, что появился игрок с классом Тень, первый во всем мире Нория, как за мной тут же начнется охота. Все же новый класс, новые плюшки. Обязательно нужно выяснить секрет его получения. А секрета-то и нет. Только я более чем уверен, моим словам никто не поверит. Я, недолго думая, поделился своими мыслями с эльфом, а тот почему-то отнесся к моим опасениям совершенно безответственно, посоветовав просто не забивать себе голову и не искать проблем там, где их нет. Впрочем, непись, что с него еще взять? «Кстати, а куда мы идем?» Решил нарушить я молчание через пару минут. Я все-таки успевал осторожно осматриваться по дороге. Меня интересовало буквально все. Архитектура города, наличие стражи, а главное, встречные игроки, которым на удивление было совершенно наплевать на двух одетых в черную легкую броню личностей, торопливо идущих куда-то по своим делам. Площадь с порталом была далеко позади, и сейчас мы дворами пробирались между невысокими добротными домами из камня и дерева. Так прям сразу и не скажешь, что Сиарен дроу строили. Хотя кто знает историю этого города? Я вот лично нет. В одну таверну моего старого знакомого, оглянувшись, не зашел до объяснений Дезраэль. «Посидишь там, подождешь, а мне кое-что у одного человека забрать нужно». «Это обязательно?» — уточнил я. «Может, мне лучше с тобой сходить?» «Нет», — грубо ответил эльф. «Будешь ждать меня в таверне. Это не обсуждается». «А если вдруг что случится непредвиденное?» — не отставал я. Как-то не хотелось мне одному сидеть в неизвестном городе, непонятном заведении, где по-любому могут ошиваться не только неписи, но и игроки, которых, как я заметил, в этом городе было немало. «Да чего там с тобой может случиться? Кому ты нужен?» — усмехнулся светлый эльф. «Закажешь себе чего-нибудь, поешь, выпьешь. Я за час обернусь, не беспокойся». И вот она, та самая таверна. Одноэтажное небольшое деревянное здание с двориком позади. Над дверью вывеска с рисунком в виде какой-то птицы, несущей в руках рыбу. Под ней же надпись «Морской охотник». Мы зашли внутрь, и эльф сразу повел меня к стойке, за которой стоял высокий худощавый дроу с черной повязкой на одном глазу. На вид вылитый пират, если судить по наряду. Интересные знакомые у Дезраэля. «Здравствуй, Арнел!» Радостно поздоровался с ним эльф. «О, Дезраэль!» Дроу одним махом перепрыгнул стойку и приветливо обнял светлого эльфа. «Давненько ты ко мне не захаживал!» «Да как-то времени не было», — пожал плечами эльф. «Туда-сюда мотался. Сам, в общем, понимаешь». «Конечно!» — взмахнул руками Арнел. Знаменитый мастер теней без дела ни дня не проводит. С чем пожаловал-то? Тебе как обычно?» Дроу подозвал одного из разносчиков с подносом. «Не-не», — остановил его Дезрель. «Я тут хотел попросить тебя за ним приглядеть». «Кивок в мою сторону. Он у тебя тут часок посидит, хорошо?» «Без проблем», — согласился Дроу. «Накормить, напоить?» «Ага. Если что закажет, потом оплачу». «Ладно, мне бежать надо. Сами тут познакомитесь». Эльф собрался уже было развернуться, но не успел. «А кто он тебе?» Слегка прищурившись своим единственным целым глазом, поспешил поинтересоваться Арнел, пока эльф не смылся. «Ученик, что ли? Судя по одежке, он ведь из ваших?» «Хм...» Хмыкнув, задумался Дезраэль. «Да, что-то типа того. Ученичок. Свалился на мою голову, как проклятие Вигора». Эльф отвернулся от нас и направился к выходу из таверны. «Что ж...» «Ученичок», — обращаясь ко мне, передразнил Дроу голос светлого эльфа. «Как тебя зовут-то?» «Крейбин», — с готовностью ответил я. «Ну, а как меня зовут, ты уже слышал. Я владелец морского охотника, бывший капитан очень мощного и быстроходного судна». «Эх, какое время-то было!» — с долгим вздохом покачал головой Дроу. «Может, выпьем чего покрепче за знакомство?» Внезапно, без какого-либо перехода, предложил он. «Спасибо, но не надо», — отказался я. «Куда мне присесть? И можно чаю или чего-то подобного, и каких-нибудь булочек или пирог?» «Чай, булочки». «Ты что, не пьешь? Вообще?» Искренне удивился Дроу. «Да, чудные люди нынче пошли. Мог бы уважить старого капитана». «Почему же пью?» — поспешил пояснить я. «Только не сегодня. Так куда мне присесть? А то торчим, как два дерева посреди поля. И если для Арнелла это в порядке вещей, все же он хозяин в своей собственной таверне, то вот я, стоя рядом с ним, привлекаю слишком много внимания, хотя игроков здесь, на удивление, не было ни одного, только неписи, но все равно». «Да вон там», — указал темный эльф на столик в уголке таверны справа от стойки. «То, о чем ты спрашивал, скоро принесут. Я распоряжусь». Прошло минут 10. Я спокойно попивал нечто лишь отдаленно напоминающее чай, но на удивление вкусное, и поглощал воздушный и мягкий яблочный пирог. Даже как-то расслабился. За это время ни одного игрока в таверне так и не появилось. И правда, одни неписи. Зря только нервничаю. Неожиданно входные двери в таверну с грохотом открылись, и внутрь ввалилась шумная веселая толпа игроков. Я сначала думал, что показалось, но потом внимательнее присмотрелся к одному из них. Гному с короткими косичками на голове, и система тут же высветила его имя, клан и принадлежность к гильдии. «Вот», — выругался я и тут же опустил голову так, чтобы взглядом из-под бровей можно было следить за происходящим. «Как чувствовал ведь. Главное, чтобы они меня за неписи приняли, если заметят». «Эй, хозяин!» крикнул зычным громким голосом здоровенный, одетый в шкуры, мужик с топором на поясе. «Давай свое лучшее пойло и жаркое на закуску!» Три дроу, два парня и девчонка, варвар, два гнома и два человека. Снова девушки. Многовато народу для небольшой, в общем-то, таверны. Парочка дроу-игроков уговорили, кого словами, а кого и монетами, мирно сидящих неписей покинуть ближайшие к входу столы. А после при помощи гномов сдвинули их вместе. А к варвару в этот момент уже подошел Арнел, и они о чем-то громко беседовали. Хотя нет, не беседовали, ругались. Владелец таверны пытался выпроводить шумную компанию игроков, только все его слова и просьбы упирались в глухую стену. «Заткнись!» Варвару надоело слушать дроу, и он схватил его за плечо, отчего тот брезгливо поморщился. «Я сейчас стражу позову», не пытаясь вырваться, произнес с угрозой дроу. «Да?» — оскалился варвар. «И что ты им скажешь? Мы ведь ведем себя мирно, так что стражники как придут, так и уйдут. Только тебя за ложный вызов обуют. Давай лучше выполняй, что просят». Отпустил он дроу. «И не боись, загашник твой не развалим. А если что, и испортим из посуды или мебели, так в накладе не останешься». Дроу хотел было снова что-то возразить, но, подумав, обреченно махнул рукой, попросив лишь не устраивать драки и не задирать других посетителей. Он понял, что в ближайшее время от присутствия не очень нравящихся ему людей в таверне не избавиться. Пусть гуляют. Лишь бы только заведение не разрушили до основания. Да не убили бы никого. А то кто его знает, что у них там на уме? «И налей за наш счет всем по кружке эля!» — крикнул варвар вдогонку Арнеллу. «Эй, народ!» Помахал он рукой, привлекая внимание посетителей, и внимательно обвел взглядом тех, кто повернулся, словно выискивая кого-то. Мужик понял, что в таверне только местные, не игровые персонажи. Кроме меня, конечно. «Ладно», — уже тише продолжил варвар. «У нас тут типа праздник». «А, забудьте. Что за дыра? Одни неписи», — еще тише добавил он. Игроки пили, общались, шутили, дурачились и веселились. Вроде и правда буянить не собирались. Но хозяин все равно периодически поглядывал на них недовольно и раздраженно, на что те совершенно не обращали внимания. Их столы были завалены снедью и выпивкой, а больше их ничего не интересовало. Тем более какие-то там недовольные неписи. Но тут я заметил, что одна из девиц периодически кидает на меня слегка удивленный и заинтересованный взгляд. Один раз, другой, третий. Вот она склонилась к голове сидящего рядом гнома и что-то зашептала ему на ухо. Выслушав, тот внимательно на меня посмотрел, что-то быстро сказал своим друзьям, а потом встал и уверенной походкой направился к моему столу. Странно, вроде выпили они немало, а дебаф опьянения, о котором система никогда не сообщает, на нем еще не висит, судя по идеальной координации движения. Хотя кто и сколько там употребил, я особо не приглядывался, лишь мельком отмечая очередную пустую бутылку со звоном, отправляющейся куда-то под стол. «Эй, парень!» Привлекая мое внимание, потряс тот ладонью перед моим лицом. «Не хочешь с нами посидеть? Ты-то, я смотрю, наш. Присоединяйся!» Дружелюбно улыбнулся он. «Нет, спасибо», — произнес я, подняв голову и посмотрев на гнома. «Я друга жду». «А что за друг?» Вроде бы просто так поинтересовался гном, но только судя по заинтересованности в его глазах и притихшей и сосредоточенно наблюдающей за нами компании игроков, что-то тут не так. «Где же ты, Дезрель?» — мысленно взмолился я, ведь час уже практически прошел. «Эх, я тебе потом столько выскажу, непись безответственная, если выкручусь». «Дроу». Все же ответил я. Игнорировать его и развязывать конфликт мне не хотелось, хотя, судя по всему, это неизбежно. «Дроу», — протянул гном. «Ага. Я так и понял, когда тебя увидел». Гном бесцеремонно присел рядом со мной, перекрыв путь возможного побега. Теперь, с одной стороны, от меня была его туша, а с другой — стена. «А не поделишься секретом, как ты такой класс себе отхватил?» Понятно, что так на меня та девица заинтересованно смотрела. Видимо, случайно пригляделась и очень удивилась, когда система сообщила, что перед ней такой же, как и она, игрок. Конечно, вряд ли девчонка во всех классах разбирается, но вот название гильдии темных эльфов Элкхендалвелдрин знать обязана, раз зависает в землях дроу. А уж гном, которому она поспешила сообщить обо мне, 2+2 сложил быстро. «И что же делать?» Задергалась в моей голове паническая мысль. Ко мне направлялся еще и варвар. Один из дроу перекрыл выход из таверны. Остальные пока что сидели на месте. «Вот почему нельзя скрывать свои данные? Глупая игра. Столько бы проблем можно было бы избежать». Но, увы, такой функции в мире Нория не было никогда. И, насколько я знал, несмотря на многочисленные жалобы игроков, вводить ее не собирались. Вроде ведь к реализму стремились, только как-то странно. Хочешь узнать больше информации о встреченном персонаже, присмотрись к нему внимательно. И если это игрок, то появится описание, а если непись, то извините, добивайтесь данных сами. Услышите имена неписи в их же разговоре, появится отметка «На будущее» при следующем запросе к системе. Узнайте что-то еще аналогично. «Здравствуй, парень!» Напротив меня встал подошедший варвар. «Интересный ты человек, Крейбен. Вот смотрю я на тебя и удивляюсь. Класс тень. Гильдия Элкхендалвелдрин. Это ведь вообще-то невозможно». «Как видите, возможно», — горестно вздохнул я. «Ну, тебе лучше знать», — усмехнулся варвар. «Как давно ты такой класс заполучил? Наверное, где-то полгода назад? 28-й уровень. «Неплохо. А где качался?» «А не все ли равно?» — вопросом на вопрос ответил я. «Конечно же нет. Мой клан очень внимательно следит за всеми новинками в мире Нория», — гордо произнес мужик. «И что очень странно, никто никогда о тебе не слышал. Мы первые, кто видит такого человека, как ты. Думаю, глава моего клана обрадуется такой информации. А еще лучше, если ты лично поведаешь кому-нибудь из его доверенных лиц о том, как такой класс можно получить. Поверь, тебе неплохо за это заплатят». «Впрочем, можешь оставаться здесь», — добавил сидящий рядом со мной гном. «Руководителю кадровой службы и старшему внешней разведки я уже отписался». «Уважаемые посетители», — внезапно рядом появился Арнел. «Мне кажется, вы нарушаете правила поведения в моем заведении», — обратился он к варвару. «Я уже вызвал стражу», — хитро подмигнул мне Дроу своим единственным глазом. «Не стоит обострять конфликт». «А у нас и нет никакого конфликта, хозяин», — произнес гном. «Мы просто мило беседуем с этим человеком о своих личных делах». «Правда? А мне так не показалось», — надавил Дроу. «Они вам мешают?» Это Арнел уже мне сказал. «Да», — сразу же подтвердил я. «Мы не беседуем мило, как они стараются вас заверить». «Хорошо, тогда прошу вас никуда не расходиться. Сейчас придут стражи города и во всем разберутся». Эльф сложил руки на локтях, давая понять игрокам, что от стола не отойдет. «А немного ли ты себе позволяешь?» — угрожающе прорычал варвар. «Нет», — не шелохнулся Дроу. «Это мое заведение». «Грохнуть бы тебя, умник!» Варвар потянул топор из петли на поясе. «Тихо, дорогой, успокойся». К нам торопливо подлетела одна из девиц и обхватила руку мужчины. «Не стоит он того. Замучишься потом от метки убийцы отмываться, если не посадят. Давай просто дождемся наших. Они должны успеть раньше, чем стражники». «Гиера права», — задумчиво произнес гном, вставая из-за стола. «Следим за ним и ждем. Не трогайте никого». Они отошли к входу и стали так, чтобы видеть всю таверну. И, разумеется, меня с Дроу. Оставшиеся посетители начали потихоньку покидать заведение, кожей чувствуя, что лучше здесь не задерживаться. «Скоро Дезрель вернется», — тихо спросил у меня Арнел. «Должен был уже появиться», — так же тихо ответил я. «Только что-то задерживается». «Проклятье», — прошипел хозяин таверны. «Но вы ведь вызвали стражу?» «Не вызвал», — шепотом ответил Дроу. «Я блефовал». «А почему?» — удивленно спросил я. «Ну, знаешь ли», — с сожалением в голосе произнес темный эльф. «Я тут не всегда законные делишки провожу». «Замечательно! Просто отлично! А ведь день так хорошо начинался!» «И что делать?» «Своих работников я уже отослал. Через вход в таверну со двора. Так что будь готов. Попробуем улизнуть от них». «Так догонят же!» «Но попробовать-то надо!» Не согласился со мной Дроу. «За стойкой дверь. Там прямо по коридору до конца и сразу налево. Запомни!» «А может, все же Дезраэля подождем?» «Если он не придет», — скривился Дроу. «Я так слышал, они своих знакомых позвали, и те скоро придут. Как думаешь, если сюда еще человек 5 набьется, остальные вокруг таверны сторожить будут, сбежать получится? И даже если к тому времени вернется твой учитель, это мало чем нам поможет». «Но он же мастер», — начал было я, но Дроу меня сразу прервал. «Ты слишком высокого о них мнения. Со всеми он не справится». «Эх, тогда командуй!» Я незаметно поправил мешок за плечом. «На счет три. Готовься!» «Раз, два, три!» Дроу прокричал уже на ходу, рванув к стойке, а я без задержек слитным движением вскочил на стол и оттуда длинным прыжком последовал за Арнелом. «Стоять!» раздался за спиной зычный, отрывистый крик варвара. Судя по звукам, часть игроков рванула за нами, а часть на улицу. Видимо, догадались обойти таверну. «Осторожно!» предупредил меня бегущий впереди Дроу. И вовремя. А то я чуть было не споткнулся о различный хлам, небрежно сваленный посреди коридора. Сзади раздался грохот и ругань. Видимо, кто-то попытался с лету перескочить стойку и упал. «Сюда!» конце коридора Дроу свернул налево, и я следом за ним выскочил во двор. «А теперь через забор!» — указал рукой на аккуратно сложенные между ветхим сараем и забором ящики. Арнел быстро вскарабкался по ним и спрыгнул на улицу. Раздался какой-то шум, крик, и все стихло. Конечно, мне это не понравилось. Я нерешительно замер, уже забравшись на первый ящик. Позади те игроки, а впереди непонятно что. «Вон он!» Первым из двери, ведущей из таверны во двор, показался гном. «А, ладно!» Я вскарабкался выше и... Ясно теперь, что это был за крик. Возле забора лежал связанный и вроде бы живой дроу, а рядом стояло два лучника-эльфа, в дополнение к основному оружию, вооруженных еще и кинжалами. И друид в необычном одеянии, переливающимся всеми оттенками ядовито-желто-зеленого цвета.